Открытость – это и нравственное воспитание, и разумный выбор. Рассмотрим спорный вопрос с точки зрения открытости. Хороша ли система теории китайской медицины? Сначала я должен сказать, что я и сам получал пользу от китайской медицины. Когда я принимал лекарства традиционной китайской медицины, эффект всегда был очень хороший. Один учитель китайской медицины научил меня жизненной философии. Мой дедушка принимает лекарства, которые моя мама готовит по народным рецептам. Не знаю, психологическое это внушение или действительно есть лечебный эффект, но раковые клетки мочевого пузыря у дедушки распространяются очень медленно. Когда он заболел, врачи давали ему полгода, а сейчас прошло уже 4. Но я все же думаю, что теоретическую систему китайской медицины можно улучшить. Самое большое достижение, но в то же время и самая большая проблема в китайской медицине – это то, что она слишком согласованно подходит к ситуациям разных людей. В китайской медицине существует очень согласованная система. 5 элементов инь и ян. Взаимное порождение и взаимное сдерживание. Сердце, печень, селезенка, легкие и почки. Внутри больших инь и ян есть маленькие инь и ян, подразделяемые до бесконечности. Возьмем, к примеру, диагноз почечной недостаточности. Что такое недостаточность? У разных людей разные стандарты жизни. Это очень сложный и тонкий вопрос. Системная структура западной медицины гораздо менее согласована. Непрерывно вбирая в себя компоненты из биологии, химии, физики, электромагнетизма, статистики, психологии, социологии и других дисциплин, эта система на протяжении сотен лет порождало противоречия и споры. Постепенно сформировавшись, эта сложная и открытая система по законам физики заместила многие виды традиционных медицин в разных странах. Систему, которая может объяснить любой вопрос, нельзя подвергать сомнению. В нее нельзя вносить что-то новое. Такая система стремится к закрытому состоянию. Как только система закрывается, в ней повышается уровень неопределенности. Когда возрастает уровень неопределенности, такая система становится посредственной. Следовательно, система, которую нельзя подвергать сомнению, какой бы развитой она ни была, неизбежно отстанет от других, постепенно обновляющихся систем. Прибавление знаний, постоянная постановка вопросов, исследования, восхищение добрыми поступками и следование их примеру – все эти понятия несут в себе одну и ту же мудрость. Они напоминают нам, что нужно всегда оставаться открытыми. Закрывшись, система становится беспорядочной и со временем деградирует. Говоря проще, закрытую систему можно сравнить с телом, в которое не поступает еда. Оно непременно умрет. Также увянет и закрытый от информации мозг, также одряхлеет и закрытое от мира общество. Нужно стать человеком, умеющим радоваться чужому счастью, стремящимся обрести сознание, которое позволит радоваться успехам других. Такое стремление является и нравственным воспитанием, и разумным выбором.